Однажды прихожу домой, был трезв не очень я. Конюшни вижу лошадь я, а лошадь не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая лошадь там, где бы должна моя? Лошадь видишь там, шел бы лучше спать. Корова дойная стоит, что привела мне мать. Я повидал весь белый свет, объездил все края. Корова дойной под седлом нигде не видел я. Я на вторую ночь пришел, был трезв не очень я. Вдруг вижу шляпа на гвозде, а шляпа не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая шляпа там, где бы должна моя? Шляпу видишь там, шел бы лучше спать. Горшок на гвоздике висит, что принесла мне мать. Я повидал весь белый свет, объездил все края. Но вот соломенный горшок нигде не видел я. На третью ночь пришел домой, был трезв не очень я. На стуле вижу пара брюк, а пара не моя. Сказал тогда своей жене: секретов не таи, зачем чужие брюки там, где бы нужны мои? Что? Где ты брюки видишь там? Шел бы лучше спать, там тряпка пыльная висит, что принесла мне мать. Я повидал весь белый свет, объездил все края. Застежкой молнии нигде не видел тряпок я. Четвертый раз пришел домой, был трезв не очень я. Глядь на подушке голова, я вижу, не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая голова, где бы должна моя? Шо? Где ты голову узрел? Шел бы лучше спать. Качан капусты там лежит, что принесла мне мать. Я повидал весь белый свет, объездил все края. Но чтоб качан с усами был, нигде не видел я. На свете есть такой народ, он радостно живет. Он вечно шутит и поет, веселый тот народ. Но только вы спросите, ответят одесситы: такими уж нас мама родила. Эх, Одесса, жемчужина у моря. Одесса, видала много горя. Эй, Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи, процветай. Эй, Одесса, ни город, да ни веста. Эй, Одесса, нет в мире лучше места. Эй, Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, меня не забывай. Плывут туманы над рекой, покрытый белизной. Стоит над морем голубым веселый город мой. Он с песней встречает и с песней провожает. Одесса, мама, милый город мой. жемчужина у моря. Эх, Одесса! Ты дала много горя. Эх, Одесса! Ты мой любимый край. Живи, моя Одесса! Живи, процветай. Эх, Одесса! Не город, а невеста. Эх, Одесса! Нет в мире лучше места. Эх, Одесса! Ты мой любимый край. Живи, моя Одесса! Меня не забывай. Я одессит, я из Одессы, здрасте. Здрасте! Хочу открыть вам маленький секрет, но вы спросите. Я имею счастье. Я вам отвечу, что беда так нет. Но я не плачу, я никогда не плачу, если у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе, а потому что я кто? Родом с Одессы. Со мной бандит сыграл недавно сценку. Меня у дома наголо раздел. Сказал, молчи, ты видишь эту стенку? Вижу, я из тебя сейчас устрел. Но я не плачу, я никогда не плачу, если у меня другие интересы. Но я шучу, я не могу иначе, а потому что я... Кто ты? Буба с Одессы. Одесский банк сбежал с деньгами в Ригу. А может быть, в Кизляр или в Париж. От сбережений мне оставил фигу. Как говорят французы, «Алла кукиш». Я не плачу, я никогда не плачу, если у меня другие интересы. Не шучу, я не могу иначе, да потому что я... Кто ты такой? Шлемазл, Буэнос Айрес. Свечи жить на свете нет, нельзя. Такой, наконец-то. Штирлиц с Одессы. Возле синагоги мы решили мурку прикрутить. тут промахнулся и попал нечаянно в меня. А я лежу в больнице, а Хаим Рабинович с моркою гуляет без меня. Я лежу в больнице, а Хаим Рабинович с моркою гуляет без меня. Над лесочком утро вешнее, сразу есть у красной шапочки дела. Листы с утра ватрушки свежие, и с воской к старой бабушке пошла. Только шага первого вдруг на волка серого там летела между тем. Протянул волк лапочки и сказал он шапочки: «Извините, я вас съем». Вот это лишь моя все угрозы волка шапочка прослушала, и от смеха чуть она не родила. И сама без лишней фразы волка скушала, потому что одесситкою была. Ночные улицы, в неоновых распятиях, у ресторана «Умница», целуются в объятия. Среди них и ты влюбляешься в 17.5, в чужих ногах валяешься, с глазами неба синего. Забыла чистопрудную, в больших домах ночуешь ты. Зовут тебя там чудною, и по рукам кочуешь ты. Кого так жадно ищешь ты, придешь дорогой длинною. покой глаза заплаканы, 17,5. В Москве ночные улицы, в неоновых распятиях, у ресторана улицы трудятся объятия. Среди них и ты влюбляешься, с глазами неба синего, чужих ногах валяешься, 17,5, 17,5, 17,5. Девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одну из них тревожит, унос я покой и сон, когда влюблен. Любовь чаяно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. Поешь, эй, сердце, мне хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такой. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош, и ты поешь. Эй, сердце, семье не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такой. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Эй, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такой. Спасибо, сердце, спасибо, сердце, спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.